огурчик. «Ну нет, товарищи, мы в таком помещении работать не сможем». Начались звонки с разных сторон. «Гарантируем, через месяц все недоделки будут устранены, клиника примет должный вид». Я сдался и подписал акт приема здания. Вспомнил свою поездку в Бразилию. Страна очень бедная и отсталая. Там в моем присутствии в столице принимали больницу. Десятиэтажное здание было подготовлено так, что хоть сейчас начинай операцию в любой комнате. Все было в абсолютной чистоте и приведено в готовность. Выключатели вмонтированы так, что стены можно умыть, не боясь короткого замыкания. А чтобы в темноте их и не надо было отыскать, кнопка светилась. И ее легко можно было увидеть. Мы спустились в подвальный этаж. Ни соринки, ни одной обнаженной трубы. Все они покрыты жаронепроницаемым материалом и пропитаны лаком, а краны краской, так что их можно мыть. Пол всюду имеет закругленные углы. Стены и пол сделаны из такого материала, что легко моются с помощью шланга. Исток воды идеальный, почти не требует применения.